Глава 5. Вот прилепился-то как банный лист. Неужели у меня на лице написано было, что я туго соображаю? Поняла я все, поняла. Явилась не вовремя. Да и он все так, лишь бы посмеяться. Мог бы тогда адрес и не присылать. Я тоже дура, ох. Права была мама. Самая настоящая дура. Прилетела, придумала себе сказку. Жаль, только вместо принца подсунули суррогат. Лучше бы уж коня, что ли. Пока этот паразит скалился и нависал надо мной, подобно грозовой туче, а потом вовсе за шиворот схватил, размышляла, что никогда мне не повезет, видимо. И вообще, я ему что, нашкодивший котяра? Подумала даже укусить этого проходимца, чтобы неповадно было. А потом в дверь позвонили, он пошел открывать. А сам оглядывался, наверное, подумал, что я могу воспользоваться моментом и что-нибудь свистнуть у него. Негодяй. Я, правда, не стала упускать возможность и ринулась к окну, совершенно забыв о том, что этаж у него не первый. Зато рядом с балконом пожарная лестница, и он сам выходил на сторону-то безлюдную. Кроны лип скрывали от посторонних глаз. Конечно, вполне меня могли принять и за домушника, да и чемодан жаль было. А куда деваться-то? Закинула рюкзак на плечи, да перелезла через парапет. И пусть с виду тихоня, зато черти в моем омуте были проворными. Сердце билось в груди так сильно, что, казалось, умру прямо здесь. Но, к счастью, удалось кое-как успокоить себя, заверив, что в лепешку-то вряд ли, в крайнем случае рухнул в куст жасмина, перепугав воробьев. Когда до земли оставалось пару метров, над головой послышался оглушающий вопль. «Стой, чертовка!» Зря Дима напрягал голосовые связки. Останавливаться я точно не собиралась. Наоборот, только обида сильнее растеклась в душе. Сил требовалось немало, чтобы не заплакать, на миг снова вспомнив, как жестоко надо мной пошутили. «Нет уж», — рыкнула я, — «даже не надейся». Спрыгнула и дала дёру в ближайший переулок. Бежать с рюкзаком было неудобно, особенно когда не знаешь, куда именно бежишь. Назад старалась не оглядываться, чтобы не терять драгоценные секунды. Хотелось побыстрее покинуть район. Страх сменялся тоской, а самобичевание уступило место обиде. Не злилась уже даже на себя и на Димку. Хотя нет, на Димку еще как. Но все равно больше пеняла на судьбу. Жестокие у нее шутки, а я вряд ли заслужила подобного. Не самое подходящее место я, конечно, выбрала для размышлений, потому как сначала чуть не угодила под машину, забыв посмотреть по сторонам, а затем снова ускорилась и... У него там что, радар встроенный, а? Только ресница распахнула шире, буквально впечатавшись в грудь Димки. Ударилась носом, тут же отскочив назад и принялась его разглядывать. Вот это, конечно, скорости. Когда только успел переодеться, и как он так обежал быстро половину района, чтобы наперерез выскочить? «Смотреть надо по сторонам», — усмехнулся он, уставившись на меня с интересом. «И чё пялился-то? Не в первый раз уже видимся, между прочим. Не он ли полчаса назад удивлялся моему визиту, или всерьез у него проблемы с головой?» «Ой, кажется, я попала». «Угу», — кивнула в ответ, поджав губы. «Учту». Все ботинки истоптала, опустив взгляд на свои ноги, произнес Димка. «Теперь буду как поросенок». «Как козел», — улыбнулась я, а щеки залились румянцем. «Что?» Тряхнув головой, спросил он. Наверное, подумал, что послышалось. А я вдруг так разозлилась, аж гадость захотелось какую-то сделать. Глухой, что ли? Ах да, извини, совершенно запамятовала, что у тебя проблем куча со здоровьем. Ты что несешь, малявка? Да пошел ты, разозлилась я и со всего маха двинула ему коленом в пах. Сумасшедшая! Ну, попадись мне только! Простонал парень сквозь сжатую челюсть. Кажется, перестаралась. Прикусив губу, сделала шаг назад, виновато взглянув на Диму, который согнулся пополам, начав охать. Даже жаль его стало на мгновение, а потом в памяти всплыли картинки: девица белобрысая, его усмехающийся взгляд, когда он увидел меня в первый раз, Вспомнила, как радовалась еще несколько дней, перечитывая его сообщения и прижимая к груди фотокарточки. Стало больно, очень больно. И чтобы не разреветься посреди тротуара, все-таки рванула дальше. А слезы капельками стекали по щекам, оставляя мокрые дорожки. Обернулась лишь на мгновение, мысленно попрощавшись со своими мечтами. Права мама была. Не обязательно куда-то лететь, чтобы твои надежды рухнули, разбившись на сотни осколков. Да и сердце, в принципе, тоже.